Она надеялась на это, но сейчас ей просто не верилось, что произошло именно то, на что она и рассчитывала. «Вы вызывали меня сюда?» «Да». «Лидия, так?» «Насколько я слышал...» Но тут она прервала его, постучав пальцем по трубке, и сама заговорила громким голосом. «Почему вы отключили телефоны?» «Мы...» Она постучала снова, еще сильнее. «Вы мне можете звонить, а я вам нет. Я хочу знать, почему». Он помедлил немного. Она поняла, что он повернулся к обступившим его коллегам и что-то обсуждал с ними, правда, беззвучно, видимо, жестами. «Я не знаю, о чем вы говорите. Мы не отключали никаких телефонов. Мы только освободили большую часть больницы, эвакуировали пациентов и персонал. Но телефоны мы не отключали. Объясните получше. Лидия, мы эвакуировали людей, в том числе и оттуда, где коммутатор. Я думаю, именно поэтому ваш телефон не телефон, телефоны. Оба. Вы что, меня за дуру держите? Тупая проститутка из совка? Я знаю, как телефон работает. А вы знаете теперь, что я покалечу их, не раздумывая. Так что хватит чепуху молоть. 5 минут. Ровно 5 минут с этого момента. И чтобы по телефонам можно было звонить отсюда тоже. Иначе буду стрелять. И теперь уже не по ногам. Лидия, мы... И не вздумайте штурмовать, иначе все взлетит на воздух, и заложники, и вся ваша больница. Он снова помолчал. Опять совещался с коллегами, потом откашлялся. Если мы наладим телефоны, что мы получим? Получите? Вы не получите. Вы получите мертвого заложника. У вас еще 4 минуты 15 секунд. Эверт Грант слышал этот разговор от первого до последнего слова. Эдвардсон все перевел. Он снял с себя наушники, положил их на стол между Свеном Сунквистом и Хермансон. Затем взял свой стаканчик, допил остывший кофе и произнес: «Ну, что скажете?» Он обвел взглядом Свена, Хермансон, Эдвардсона и Бенгта Нордваля. «Что скажете? Блефует?» Йон Эдвардсон был одет точно так же, как и его подчиненные, снова занимавшие свои места в коридоре вокруг морга. Черные кожаные ботинки, камуфляжные брюки с четырехугольными карманами и 2 серые куртки. Сначала специальная, с множеством карманов для боеприпасов, а сверху вторая, с нашитыми пластинками из пули непробиваемого металла. К тому же в комнате было жарко, так что пот с Эдвардсона тек ручьем, лоб блестел, а под мышками расплывались 2 темных пятна. Она дала понять, что готова стрелять в заложников. Но, может, она блефует. А зачем? Ей это ни к чему. Пока она диктует условия. Но почему она так легко играет этим преимуществом, а она ничем не рискует? Пристрелит одного, так у нее еще 3 останутся. Грэнс взглянул на Эдвардсона и покачал головой. Нахрена она потащила заложников в морг? Ни окон, никаких других путей к отступлению. Какая разница, сколько она пристрелит? Так и так мы ее схватим на выходе. Или это, или пуля снайпера. И она наверняка знала об этом с самого начала. Вот чего я не понимаю. Хермансон молча сидел на своем месте. Посреди комнаты у каталки. Эверт заметил, что за это время она обронила всего несколько слов. То ли вообще была неразговорчива, то ли неловко себя чувствовала в мужской компании. Но тут она поднялась со стула. Есть и другой вариант. Грэнсу нравился ее сконский выговор. Весомый, такой серьезный. Он вызывал у него доверие. Так бы и слушал. Что вы имеете в виду? Она помедлила, как бы взвешивая свою мысль. Все ли она обдумала до конца? Она была уверена в себе, но не вполне. Присмотревшись повнимательнее, Эверт заметил какое-то легкое колебание —